Принимайте натуральные успокоительные. Вечер. Мягко говоря, мы не являемся поклонниками рецептурных и безрецептурных снотворных, но тем не менее считаем, что есть эффективные, естественные альтернативы, которые могут немного облегчить ваше возвращение в ритм. Таблетка никогда не станет единственным решением каких-либо проблем со здоровьем, и эти добавки не панацея, но они поддержат остальные ваши усилия по улучшению сна, так как многие из этих добавок оказывают успокаивающее действие на нервную систему, они параллельно помогают справляться еще и с глубинными проблемами сна, такими как тревожность или стресс. Чтобы определить, какая добавка вам подходит, нужно попробовать все по очереди и посмотреть, какая из них действует. Еще лучше использовать их в сочетании с отслеживанием сна, чтобы проверить, сможете ли вы выделить определенную добавку, которая помогает вам лучше спать? Магний. Многие люди испытывают нехватку этого успокаивающего минерала именно потому, что стресс истощает наши запасы магния. Фрэнк очень любит рекомендовать своим пациентам магний, потому что он не только крайне важен для многих функций организма, но и помогает успокоить нервную систему. Есть несколько различных типов добавок с магнием. Идеальный вариант – найти добавку с L-трионатом магния, который является одной из наиболее усвояемых форм минерала и способен преодолевать гематоэнцефалический барьер. Также можно принимать буферизированный магний и глицинат магния. Цитрат или оксид магния идеально подходят, если вас также беспокоят запоры, потому что у них двойной эффект расслабляющего и слабительного. Магний обычно выпускается в виде таблеток или порошка, но также существует и в виде лосьонов для наружного применения. Нам еще нравится добавлять в ванну немного соли эпсома, потому что эта форма магния может впитываться через кожу. Рекомендуемая доза 300-500 миллиграмм на ночь. L-тианин – это аминокислота, содержащаяся в чае, действует как природный валиум, успокаивая нервную систему. Ее часто можно найти в смеси с другими веществами, помогающими сну, например, с гамма-аминомасляной кислотой, шлемником, пассифлорой и магнолией. Рекомендуемая доза – 100-200 миллиграмм на ночь. Витамины группы В. В1, В2, В3, В6 и В12 помогают поддерживать нервную систему в здоровом состоянии, что, в свою очередь, помогает смягчить воздействие стресса на организм. Стресс также может истощить ваши запасы витаминов группы В, поэтому прием добавок – неплохая идея. Выбирайте метилированный витамин В с фолиевой кислотой. Рекомендуемая доза – согласно инструкциям производителя. Глицин. Глицин – еще одна аминокислота, которую мы вырабатываем естественным путем и которая играет важную роль в нервной системе. Исследования показали, что прием глицина перед сном может улучшить сон у людей, испытывавших хроническое недосыпание. Рекомендуемая доза – 3-5 грамм на ночь. Фосфатидилсерин. Этот фосфолипид, или основной компонент всех клеточных мембран, помогает сбалансировать уровень кортизола в организме. Фосфодиэтилсерин очень эффективен при постоянном стрессе и часто используется в комплексе с травами, снижающими реакцию на стресс, такими как магнолия и ашвагандха. Рекомендуемая доза 200-400 мг в день. Травы адаптогены. Как следует из их названия, эти растения помогают вашему организму адаптироваться к жизненным стрессам. Они похожи на термостаты, заряжают энергией, если вы устали, и расслабляют, если вы взвинчены. Другими словами, они двунаправленные. Они не просто приводят вас в расслабленное состояние, как успокоительные препараты. Они снижают ваш уровень кортизола до той отметки, на которой он должен быть, когда приходит пора отдыхать, помогая восстановить баланс между симпатической и парасимпатической нервной системой. Они могут помогать вам уснуть, избежать просыпаний и спать лучше. В частности, положительно влияют на сон два адаптогена – ашва-гандха и рейши, которые можно купить в порошкообразной форме и добавить вечером в чай. Рекомендуемые дозы – ашва-гандха – 500-1000 мг экстракта с 2,5-5% концентрацией ветанолидов ежедневно могут уменьшить беспокойство и помочь со сном людям, испытывающим стресс или тревожность. Рейши. 1-2 грамма в день могут помочь улучшить сон и поддержать иммунную систему. L-триптофан. Ваш организм превращает эту жизненно важную аминокислоту в серотонин, который помогает регулировать настроение, в частности, устраняет тревожность, и сон ускоряет засыпание. L-триптофан часто встречается в составе травяных сборов для сна. Однако знайте, что на некоторых людей L-триптофан может оказывать парадоксальное действие, не давая им уснуть. Рекомендуемая доза – 1-2 грамма на ночь. Шлемник – это растение, дальний родственник мяты, использовалось в традиционных целительных практиках для лечения тревожности и проблем со сном. Сегодня известно, что шлемник – стимулирует выработку гамма-аминомасляной кислоты, нейромедиатора, который оказывает успокаивающее действие на нервную систему. Рекомендуемая доза – 1-2 грамма на ночь. Китайские и аюрведические травы. Традиционная китайская медицина и аюрведа – это устоявшиеся целительные практики, которые веками использовали лекарственные травы как часть своего протокола. Эти травяные формулы обдуманно смешиваются и выписываются с учетом их ритмов. Травы действуют согласованно друг с другом, а формула работает в такт с вашей физиологией. Они предназначены для длительного применения, чтобы накопительный эффект мог вернуть вас в синхронное состояние, тем самым устранив широкий спектр проблем со здоровьем. Есть формулы, которые могут оказаться особенно полезны для сна, и мы рекомендуем работать с квалифицированным практикующим врачом, чтобы создать протокол под ваши конкретные потребности. Гамма-аминомасляная кислота. Это аминокислота природного происхождения, которая действует в головном мозге в качестве своего рода вышибалы, блокируя или подавляя сигналы мозга, чтобы успокоить нервную систему. Она помогает подавить стресс и чувство тревоги или страха, одновременно способствуя расслаблению, помогая безмятежно спать. Снотворные и успокоительные препараты, такие как Валиум, Лунеста и Ксанакс, действуют, влияя на собственную систему гамма-аминомасляной кислоты организма, чтобы усилить седативный эффект, поскольку низкая активность гамма-аминомасляной кислоты связана с бессонницей и нарушениями сна. Можно получить гамма-аминомасляную кислоту из пищи, в частности, из ферментированных продуктов – кимчи, мисо, темпе, а также из черного чая и чая улун, но можно принимать добавки. Рекомендуемая доза – 300-660 мг на ночь. Корень валерьяны – это растение, которое с древних времен использовалось для расслабления и сна. Содержит ряд соединений, которые способны снижать тревожность и благотворно влиять на засыпание. В их числе валерьяновая кислота, которая, как было обнаружено, препятствует распаду гамма-аминомасляной кислоты в мозге, вызывая чувство спокойствия и уравновешенности. То есть действует так же, как успокоительные и снотворные препараты, но гораздо безопаснее. Исследования показывают, что прием корня валерьяны может улучшить способность засыпать, а также благотворно влияет на качество и количество сна. Рекомендуемая доза – 300-600 мг на ночь.